не двери же перед носом было запирать. Безнадежно махнув рукой, Мигуля прошел в кабинет, повернулся к Бестужеву, улыбаясь криво, жалко. «Все благополучно рухнуло». «Даник», — сказал Бестужев, — «что он имел в виду, этот ваш либеральный прокурор, говоря, что в отношении его меры приняты?» Посмотрев ему в глаза, Мигуля охнул, схватился за телефонную трубку. «Барышня!» — яростно постучал по рычагу. «Барышня, спите вы там, что ли? 45-й дайте, Николаевскую часть. Я тебе покажу, Свиридов, кто спрашивает. Панксьянова мне из-под земли. Панксьянов? Что там у тебя с Даником, а? Ага, так, кто? Ага». Лицо его все более вытягивалось. Повесив, наконец, трубку, он сказал, глядя в сторону: «Вскоре после нашего отъезда Даника забрали жандармы. Что тут было поделать? Прикатили двое нижних чинов с поручиком, потребовали». «Ермолай Лукич», — тихо сказал Бестужев, — «наружным наблюдением этого не объяснишь. Кто-то из ваших стукнул из части. Сам знаю», — сварливо откликнулся Мигуля, — «не маленький». И потерянно повторил: «Все благополучно рухнуло». Бестужев быстро сказал: «Можете узнать насчет Тутушкина? Ну, если надо, барышня», — воззвал он в трубку, — «131-й попрошу. Пожидай его мне быстренько. Иван Андреевич, Мигуля телефонирует. Как там мой постоялец? Ага. Да так нужно мне было. Нет, пусть и далее». Повесив трубку, печально улыбнулся. «Ну, по крайней мере, Ванька в наличии на месте. До арестного дома покамест не дотянулись. Да какое это теперь имеет значение? Подсекли нас, а?» «Не раскисайте, пристав», — сказал Бестужев, несмотря на все случившееся, чувствовавший прилив злого азарта. «Далеко не все еще потеряно. У вас есть доступ к центральному полицейскому телеграфу?» «Конечно». Почти не раздумывая, Бестужев присел за стол, вырвал листок из своего блокнота и быстро написал: «Петербург. Охранное отделение, Васильево. В лесу пожары, большие пожары. Ввиду крайне затруднительного положения прошу вашего вмешательства и предоставления особых полномочий. Ответ прошу немедленно. Лямпе». И протянул листок Мигуле. «Отправьте вне всякой очереди. Сейчас в Петербурге около 9 утра, о телеграмме доложат немедленно, и вскоре о наших затруднениях будет знать генерал Герасимов. Мы еще побарахтаемся, Ермолай Лукич. Ох, как побарахтаемся! Не вздыхайте, мне, собственно, не нужно уже ваше присутствие, так что вы ни с какого боку не замешаны в дальнейшем. Дайте мне только Ваську Загола, на всякий случай. Не исключаю, что мне придется кое-кого сейчас брать». И он подумал: «Интересно, когда Герасимов договаривался об этой фразе «лесных пожарах», имевшей значение крика о помощи, требования немедленного вмешательства Петербурга, свет наш Александр Васильевич и в самом деле имел в виду одни лишь обтекаемые непредвиденные обстоятельства или втихомолку думал о варианте предателя в рядах? Поди пойми Герасимова». «Думаете, выйдет толк?» — с сомнением покрутил головой Мигуля. «Я не сомневаюсь, что ваш Герасимов — личность могущественная, однако ж начали активно прятать концы». «Я не уверен, что им удастся спрятать все концы», — сказал Бестужев. «Ничего еще не рухнуло, пристав, ничего еще не решено. Я специально добавил к условленным пожарам эпитет «большие», чтобы там, в Петербурге, зашевелились. Позвольте телефон». Он снял трубку. «Барышня, попрошу минутку. Ермолай Лукич, где у вас...